Необычный парень, стопроцентный музыкант. Таким Виктор Цой запомнился его друзьям и знакомым. 20 лет назад они пересеклись по жизни и пошли по ней маршем кто куда. На определенном отрезке времени каждый из них был по-своему вовлечен в игру под названием «кино». Александр Долгов и Надин попросили Артемия Троицкого, Алексея Вишню, Наиля Кадырова, Игоря Гудкова и Андрея Усова вспомнить подробности их знакомства с Цоем. Игорь, панкер, он же Монозуб, Гудков. «Вся наша компания варилась вокруг свиньи. Был такой человек, Андрей Панов. В то время я переехал с гражданки в Купчино. Мне было скучно. Мы совершенно случайно познакомились. Менялись пластинками на толкучке, куда люди, любившие музыку, тогда и стекались. Туда стекся свин, стекся я. Он не был свиньей, я не был Монозубом. Не было никакого Цоя. Нам было лет по 17. Мы со свиньей одногодки, 60-го года рождения. В 17 лет я ничего не делал. Я доказал своим родителям, что не хочу учиться в институте. Мне всегда говорили, что это очень стыдно и неприлично. Я петербуржец, в 9-м колене, мой прадед служил статским советником во дворе его императорского величества. Но не дворянским род был. И все с высшим образованием. И вот первый в роду человек заявляет: «Я не хочу учиться». Это была полная мотивировка того, что я не мог себе найти профессию. Стоял вопрос об армии, который решался посредством работы грузчиком во всяких военных учреждениях, которые давали отмазы. Бронь, так называемую. И вот я познакомился со свиньей на толкучке. Мы выяснили, что живем рядом, примерно одну и ту же музыку любим. Тогда, конечно, панк-рока не было никакого. Спектр был широкий. Например, свинья очень любил Кис, Осибиса, Чикаго. А я любил Genesis, арт-рок в основном. Мы были прогрессивной молодежью. И у свиньи можно было собираться. Редкий случай, когда мама была не против. Как возник там Цой? Через Пашкова. Максим Пашков жил там рядом. Потом он учился со свиньей в театральном институте. Его окончил. У них была группа «Палата номер 6». Фуз. «А чем занимается сейчас Пашков?» «Игорь». «Я не знаю. Он был очень талантливым музыкантом. Потом пил сильно». Он окончил театральный институт, в отличие от свиньи. Он несколько раз собирал свою группу. В «Палате номер 6» играли как раз его песни. Цой не писал своих песен. И поскольку нам любая группа была интересна, Цой долгое время от нас скрывал песни, не показывал. Свинья там вовсю уже играл на гитаре. Свинья был признанным у нас лидером. Цой жил возле Парка Победы. Свинья на проспекте Космонавтов. Но панк-рок зарождался в Купчино, это точно. Рыба там тоже жил. Потом они сделали группу «Гарина и Гиперболоиды». Тогда трудно было себе представить день, когда мы все не собирались вместе. Компания могла быть разной. Например, я, Цой и Пиночет. На следующий день свинья, Пиночет и Рыбин. Потом свинья, Рыбин, Цой. Иногда все вместе. Фуз. Для вас было новостью то, что Цой с Рыбиным назвались «Гарина и Гиперболоиды»? Игорь. Нет, не было. Это вызвало смех. Когда открылся рок-клуб, у нас были по субботам собрания, поскольку организация была политизированная. Все члены клуба должны были приходить. И это было здорово, потому что в пятницу мы все где-то напивались, а в субботу собирались в большом зале. Все единомышленники, все делающие музыку разную, но совершенно точно не ту, которая звучит из телевизора и из радио. И вот там происходила перекличка. Мы с Пашей Крусановым, такой писатель нынче очень модный, организовали группу «Абзац». Естественно, с нас начиналась перекличка. «Абзац!» — вставал Паша Крусанов, имея явно помятый вид, и говорил: «Я, Абзац, здесь». Прекрасно. Потом доходили до «Гарин и Гиперболоиды». Отсутствует. Все это вызывало радостный смех. Когда первый раз прозвучало «Гарин и его гиперболоиды», это было очень смешно. Офигенное название. Я очень жалел, когда они его сменили на кино, потому что мне казалось, что прежнее название просто супер. Оно было абсолютно необычное. Фуз. Что пили? Игорь. Сухое вино. Водку пили, но очень мало. Вообще пили все. Было же время дефицита тотального и тотальной нехватки денег. Это было пьянство на уровне времяпрепровождения. Потом уже у людей начались проблемы. Бутылка вина, поиск денег на вино, поход в гости. Тогда же время текло медленно. Сейчас каждый день концерты, каждый день европейская звезда. А тогда мы знали, что сегодня у нас, например, 15 апреля, и что через месяц, 15 мая, концерт, в котором будут участвовать «Аквариум», «Россияне», еще кто-то, и все. Представляешь, как было жить этот месяц? Я первым познакомился с Майком через Гребенщикова. И я притащил его сразу же к Рыбину. Гребенщиков не был в нашей компании. Цой уже потом появился у Гребенщикова, когда наша компания развалилась. Фуз. «Ваша компания знала БГ?» «Игорь, конечно. Я попал совершенно случайно на концерт в Лиси, где учился мой друг близкий. Он сказал мне, что там будет играть группа. Ну, я попёрся. Это был, наверное, 79-й. И они там играли в очень странном составе. Майк, Гребенщиков, Сева Гакель, Файнштейн на басу, Губерман на барабанах. И поскольку это был новогодний вечер, играли западные рок-н-роллы. Они меня поразили тем, что были все накрашены. У Майка был ошейник с блестками. И они сыграли там песню «Блюз летающих тарелок». Она меня прибила полностью. А в конце Гребенщиков сказал: «Если кто-то хочет купить нашу запись, он может после концерта подойти и поговорить». Шаг был очень смелый, сказать такое в зал. Это же было незаконное частное предпринимательство, но поскольку концерт был очень хороший и народ веселился, он это сказал. Я тут же подошел и сказал: «Я хочу купить, очень надо». Он тут же мне дал свой домашний телефон. Я сразу позвонил, на следующий день он мне продал альбом «Все братья и сестры». И мы стали общаться. Он выяснил, что мы слушаем панк, очень удивился, что у нас есть панковские пластинки. У нас были Sex Pistols, Stranglers, а у него был Clash. И мы стали меняться. А потом произошел фестиваль в Тбилиси и концерт в Горе. Позвонил Гребенщиков и говорит: «Мы приехали с офигительного концерта, и мы его записали. Хочешь запись?» «Уже не за деньги», — я сказал. «Конечно хочу». Мы встретились на стрелке Васильевского острова, он мне дал пленку, и я приехал к свинье. И мы услышали эти песни. «Марину» и прочее. Мы офигели. Это был просто Игги-поп. Гребенщиков от нас получил пластинку Игги-попа, паблик Image Лайдена, а потом Гребенщиков говорит: «Ты помнишь альбом «Все братья и сестры»? Там Майк такой, он альбом записал». Дал мне телефон Майка, я позвонил, приехал, получил альбом. Мы стали с ним выпивать тут же. Поехали к Рыбе, выпивали дня три, очень друг другу понравились и полюбили друг друга навсегда. События не развивались никак. Мы просто слушали западную музыку и очень мало советской в виде «Аквариума». Притом ведь «Аквариум» не был популярной группой, и у нас справили бал совсем другие. «Зеркало», «Россияне», «Орнамент», которые играли пафосный рок. А в «Аквариуме» были ребята такие же, как мы, только постарше. Мы со свиньей сделали группу. Я поехал и взял в прокате барабанную установку, гитару и бас «Урал». Привез все к свинье и сказал: «Давайте играть». А гиперболоиды шли своим путем. Они поняли, что не надо заморачиваться с аппаратурой. У них замечательный был состав. Цой играл на гитаре, Рыбин на гитаре и Валиев. Такой здоровый-здоровый был у них перкуссионистом и пел вторым голосом. И когда они пели у Паши Крусанова в квартире, это был момент, когда уже Цой показывал свои песни. Они очень нравились. «Когда-то ты был битником, мои друзья всегда идут по жизни маршем». Цой долго не хотел вступать в рок-клуб. Концертов не было. Не было репетиционных точек, играли чудовищно. Пока мы плотно общались, репетиционная точка была у всех дома. У Рыбина, у свиньи. Была группа «Пепел», которой все завидовали, потому что у нее была репетиционная точка в каком-то ЖЭКе. Потом Цой с Рыбином стали ездить в Москву. Это все породил Троицкий. Фуз. Момент, когда гиперболоид сменился кино, и Цой с Рыбином разошлись. Игорь. А в тот момент мы уже не общались плотно. У них началась своя история. Появился Каспарян. Мы продолжали общаться в общих компаниях. Ситуация «быть вместе все время» перестала быть нужной. Поскольку мы были членами ленинградского рок-клуба, то посещали одни и те же концерты, тусовались в одних и тех же местах, но уже не было такого, чтобы мы приходили друг к другу в гости. И я со свиньей уже не общался. Раньше был период становления всех совместно, а потом все занялись своими делами. Моя жизнь складывалась замечательно. Разве что я не смог стать музыкантом, чего очень хотел. И я же, получилось так, играл в группе «Кино» на первом концерте в рок-клубе на саксофоне. Это называлось «Танец саксофона» на песне «Когда-то ты был битником». Это было шоу. Я вылезал из зала прямо на сцену и дудел в саксофон, разучив одну ноту. Дико фальшивил. Там был такой аппарат, что это было неважно. Ничего не было слышно. Концерт был провальный, группа никому не понравилась. Фуз, не понравилось? Игорь, да. Наш город часто отторгает то, что очень популярно, и сейчас тоже. Группа «Кино» была очень популярна в Москве, и абсолютно равнодушно относились к ней в рок-клубе. Телевизор, например, считался намного круче. Факт. Наша компания распалась по причине того, что Свин решил стать настоящим панком и стал приводить в нашу компанию гопников. Он сказал, что мы все вшивые интеллигенции, что наши родители неправильные, мы никакие не панки, а космополиты, прозападники, а настоящие панки из рабочих семей. И он стал их приводить. В определенный момент я понял, что окружен гопниками и ублюдками, которые могут украсть, сесть в тюрьму. Кто-то из них сидел за изнасилование. Я сказал свинье, мне это не нравится, не вижу смысла с такими людьми общаться. Он сказал, ну не нравится и не нравится. Я ушел общаться к Майку. А Майк — это совершенно другая история. И Майк на меня очень сильно повлиял. И тогда я заходил устроиться звукооператором куда-нибудь. Сначала устроился в Большой театр кукол на то место, где работал Майк звукооператором. Там писался аквариум, я участвовал в нескольких сессиях. Они записали там акустику. Я там играл на бонгах в трех песнях, и у меня эти треки сохранились. Они зарублены были Бори, потому что музыкантом я был не очень хорошим, надо было заниматься. А я больше хотел тусоваться, и мне не давалось все легко, как остальным. Цой, он кореец, в нем больше упорства. Он же очень плохо пел. В результате стал петь, не был виртуозным игроком на гитаре, в результате ритм-гитаристом стал хорошим. А я так, по верхам. Майк, у нас нет барабанщика, я буду. Я был в некотором роде мажором, спекулировал пластинками, джинсами, у меня деньги водились. Купил себе барабанную установку. И ко мне приехали на первую репетицию Майк и Илья Куликов, ныне покойный. Мы стали играть, потом сели выпивать, и Майк сказал, «Не, панкер, давай ты не будешь барабанщиком, потому что не получается из тебя барабанщик, давай ты будешь нашим звукооператором». Я сразу согласился. Номинально нечего звукооперировать-то. Просто надо же было кем-то быть. А потом я устроился с большими проблемами при помощи своего отчима в театральный институт. Там был записан альбом Майка LV, альбом «Секрета», «Ты и я», магнитофонный, который нигде не вышел, «Нервная ночь», Кинчева. А также туда все время приходил Гребенщиков и писал с Курюхиным всякие свои авангардные бредни. Очень они меня смешили этим. Потом я попал в рок-клуб. И из рок-клуба меня забрал Михайлов в клуб «Фонограф». Это был клуб во Дворце молодежи при обкоме комсомола. Там работали я и Слава Задерий. Михайлов — начальник, мы подчиненные. Слава крашеный, в значках. Мы были отвратительными типами. Но нас любили, мы делали концерты. Первый раз там выступили Калинов мост, Звуки Му, Наутилус, Чайф. Тогда я еще был директором объекта «Насмешек», а до этого еще очень плотно с «Секретом» работал. Я их вытащил на рок-клубовский фестиваль, где они стали лауреатами, а потом они ушли на профессиональную сцену, а меня с собой не взяли. Это было параллельно с рок-клубом. Рок-клуб был организацией, где денег не платили. Михайлов являлся президентом ленинградского рок-клуба и начальником клуба «Фонограф» в ЛДМ. И мы все это увязывали. В ЛДМ благодаря нам прошел фестиваль семидневный. Я занялся видео, прокаты, салоны. Потом мы открыли с Пиночетом магазин в рок-клубе. Очень неудачный опыт был. Кризис, 5-10. А потом я пошел в «Бомбу Питер» к Олегу Грабко. Там проработал 3 года в качестве продюсера. И уже понял, что не хочется мне идти работать ни в таможню, ни в Москву. Меня звали. Деньги не главное. Как-то всю свою жизнь я работал с людьми, которые мне были приятны. Если начальник, то Николай Михайлов. Не было какого-то чина подчинения у меня. А сейчас у нас с Антоном Сой свой продюсерский центр RMM, в который входят группы Кукрыниксы, Мультфильмы и Михаил Башаков. Фуз. Когда Цой взлетел уже до стадионов, как вы, его старые друзья, восприняли это? Какими глазами на него смотрели? Игорь. Никак не смотрели, потому что его стадионов никто не заметил. Стадионы-то он не в Питере собирал. У него в Питере был один раз концерт в СКК. Я не был там. Единственное, что машина у него появилась. Машина среди нас — это был аргумент. Для меня, как космический корабль, такая непонятная вещь, на которую он, кстати, и убрался в результате. Лучше бы ее не было, этой машины. Странно, я никогда не думал, что он будет привязан к вождению так сильно. Лично мне нравились альбомы группы «Крови» и «Звезда по имени Солнце». Я помню, как он впервые сыграл «Звезду по имени Солнце» у Кинчева на квартире. Мы приехали после концерта памяти Башлачева к Кинчеву и пили брутально очень. Там был Цой как раз, и он Кинчеву сыграл «Звезду». А Кинчев ему сыграл какую-то тоже песню, которая стала потом крутой. Но «Звезда» понравилась сразу. Этот ход тогда... Она была как регги. И песни-то сильные были. Я же говорю, не было уже такого общения. У него группа была своя, он с ними общался. Он погиб в тот момент, когда твердо решил переезжать в Москву, насколько я знаю.